Получено достижение. Космический волк. Вы являетесь владельцем уникального космического корабля. Получен космический корабль вне категорий. Наиболее близкая категория — крейсер. Вес — 650 тысяч. Класс предмета — Б-44. Для детального описания свойств корабля посмотрите судовой журнал. Вы являетесь первым игроком, получившим данный корабль в собственность, и имеете право присвоить название. Текущее название отсутствует. «Ялрок», — практически не задумываясь, ответил я. «Этот представитель расы Ульдан помог мне получить это чудо, представив все необходимые права и доступ. Поэтому хотелось оставить о нем хоть какую-нибудь память. Внекатегорийный корабль Б-класса — это не просто небывалая мощь. Это огромный повод задуматься о соблюдении игрового баланса. Естественно, что для меня сегодня игра закончилась, ибо остаток вечера я посвящу изучению судового журнала и знакомству с кораблем. Но нужно подстраховаться, ибо незнание закона не освобождает от ответственности. Уважаемые администраторы игры Галактиона, в процессе выполнения задания мной был получен внекатегорийный корабль Б-класса, являющийся уникальным предметом. Прошу подтвердить, что данный корабль был получен мной без нарушений игровой логики, правил, и я являюсь единственным владельцем данного игрового предмета. С уважением, хирург. Еще в Ранластии я понял главную вещь. Если что-то тебе неизвестно, то нужно спрашивать. Данное игровое средство может стоить от одного кредита, если совершенно не умеет летать, до десятков миллионов, если оно действительно соответствует статусу «древнее» и «идеальное». Если администраторы примут решение, что мне разрешено только взлететь и уничтожить Каркушу, даже спорить с ними будет бесполезно. Ибо ровно для этого мне был выдан корабль. Все остальное уже мои вольности. Но, так как я не нарушил, на мой взгляд, ни одного игрового закона или правила, то распоряжаться кораблем могу так, как мне заблагорассудится, вплоть до того, что улечу на нем в основной игровой мир. Жалко, конечно, появляться на уникальном корабле среди огромной массы игроков, которым тут же потребуется присвоить мой корабль. Блин, действительно, об этом-то я и не подумал. Судя по описанию, охотников за уникальными вещами в Галактионе тысячи, если не десятки тысяч. И светить перед ними Ялроком будет непростительной глупостью. За мной начнется такая охота, что времени на поиски чека совершенно не будет. Большую часть времени я буду скрываться от желающих заполучить корабль. Что же делать? Продать его и продолжить путешествовать на Каркуше? Кстати, вариант. Уверен, найдется достаточное количество народа, которые захотят раскошелиться, чтобы получить такой шарик. Вот только захочу ли я с ним расставаться? Добро пожаловать в судовой журнал корабля «Ялрок». Выберите пункт, который желаете изучить. Общее описание корабля, состояние команды, состояние трюма, состояние вооружения, состояние защиты, состояние энергетического блока, состояние... Едва я активировал судовой журнал, на экране передо мной высветилось 20 пунктов, начиная от состояния гостей капитанской рубки, заканчивая исследовательской лабораторией. На этом корабле была и такая штука. Прекрасно понимая, что для детального изучения каждой функции нужно время, я начал с самого первого пункта — общего описания. Главное — начать, а там разберемся. Уважаемый хирург, спасибо, что обратились в службу поддержки пользователей виртуальной компьютерной игры «Галактиона». Надеемся, что ваше пребывание в «Галактионе» приносит вам удовольствие. Мы же со своей стороны... Текста ни о чем было настолько много, что я даже удивился. По всей видимости, игроки уже не раз обращались на сопровождение «Галактионы» в суд, что консультанты недостаточно вежливы, общительны, доводят не всю информацию и прочее, и прочее. Чувствовалось, что каждая фраза из письма прошла не одно дело. Пробежав общий текст по диагонали, еще раз отметив, что даже напоминание о проверке домашних питомцев присутствовало в этом послании, я дошел до смысловой составляющей. По вашему запросу номер 7-730-203 сообщаем, что использование полученного вами корабля вне категорий не противоречит никаким игровым нормам, и вы нашли его в рамках игрового сценария поиска уникальных предметов прошлого. Спасибо за обращение. И напоминаем, что... И вновь километры текста о том, как правильно выходить из капсулы, на что нужно обратить внимание при длительном пребывании в игре и насколько всем нам повезло, что есть такая замечательная игра. По всей видимости, эту игру сопровождают еще те сказочники. Гансы, чтобы им хорошо жилось. Христиан Андерсены. Удостоверившись, что ярлок принадлежит мне, и если я улечу на нем в большой мир, ничего страшного не случится, я продолжил изучение общего описания корабля. Итак, это чудо было оснащено двумя гравитационными двигателями, спаренными с двумя гиперускорителями. Понятия не имею, разрешена ли с точки зрения физики такая комбинация, но разработчики кораблей древних решили, что так будет хорошо. Поверим им на слово. Учитывая особенность типа двигателей, им было совершенно неинтересно, где у корабля находится голова, где хвост. Поэтому маневры корабля значительно отличались от тех, которым учат в секторе обучения. По сути, если дополнительно на корабль поставить систему поглощения инерции, чтобы игрока внутри корпуса не размазало по креслу. По умолчанию такой не было, но место под нее зарезервировано. То корабль мог прыгать в любом направлении, в любой момент времени, с любой текущей скоростью. Этакий хаотичный шарик, мечущийся по пространству и сбивающий с толку системы наведения и игроков. Защита на корабле была трех типов. Энергетические щиты, аналогичные тем, что стояли на каркуше, активная защита, предназначенная для частичного поглощения лучевого оружия противника, и, как я ее назвал, система антиторпеда. Как работает последняя штука, я так и не понял. Видимо, нужно будет читать особенности защиты. Но общая суть заключалась в том, что оператор, в моем случае змея, каким-то образом определял нацеленную торпеду и перехватывал ее, не уничтожая. Торпеда замирала на месте и превращалась в некое подобие минного заграждения. Как только к ней подлетал корабль, она взрывалась. Мало того, одновременно с захватом в торпеде производились корректировки, делая ее уникальной ловушкой. Как только торпеда захватывалась мухоловкой, начинался отсчет времени, и через 3 минуты торпеда взрывалась. Судя по описанию, именно 3 минуты нужно кораблю на то, чтобы дотащить застывшую торпеду себе на корабль. Антиторпедная система могла останавливать и заряжать всего одну торпеду в минуту, так что особо с ней не повоюешь. Но если заниматься этим делом параллельно с маневрированием, неплохие перспективы на самом деле вырисовываются. Корабли уровня фрегат, не говоря уже о разведчиках и истребителях, очень бережно относятся к торпедам. Имея на борту всего 12 торпед, поневоле решишься забрать бесхозную болванку из космоса, направив на нее луч захвата. И на этом корабль можно списывать, так как рванувшая внутри фрегата космическая торпеда разнесет его вдребезги. Даже крейсеру может не поздоровиться, если он решится на захват такой опасной штуки. Конечно, одна торпеда не сможет уничтожить целый крейсер, но покорежит его знатно. Перейдя к вооружению, я не смог сдержать довольной улыбки. Несмотря на то, что уже находился на крайней степени ошеломления, эта составляющая корабля завела меня еще дальше. Во-первых, 6 лучевых пушек, расположенные по всему периметру корабля и обладающие способностью передвигаться по желанию стрелка. Пушки свободно плавали в корпусе, словно в воде, напрочь выгоняя законы физики из этой игры. Ибо так не бывает. Хотя я уже повторяюсь. По всей видимости, у кого-то бывает. Аналогично с лучевыми пушками, у корабля имелись 4 электромагнитных орудия для снятия щитов противника, а также 22 торпеды А-класса и собственная система производства, выдающая одну торпеду в 5 минут. 2 независимые силовые установки, ремонтная лаборатория, ангар для дроидов-штурмовиков, в котором находились 32 дроида в полном вооружении, исследовательская лаборатория, трюм на несколько сотен единиц, к сожалению, в настоящий момент пустующий, замороченная компьютерная начинка. Когда я осознал, что мне досталось, стало ясно одно. Этот корабль будет моим. Плевать, сколько я смогу заработать на его продаже денег. Расставаться с такой техникой совершенно не хотелось. Отыскав кнопку самоуничтожения, позволившую мне вздохнуть с облегчением, я принял, пускай и ошибочное, но объяснимое решение. Йелрог будет моим кораблем, а Каркуша временно переходит под управление Лестрана. Продавать фрегат я не хотел, так как прекрасно понимал, за Йелрогом начнется охота всего игрового мира. Так что временное убежище в виде фрегата мне пригодится. Но прежде всего нужно закачать в мой нынешний корабль карты из Каркуши. Прежде чем отправлять фрегат на перерождение, его услугами нужно воспользоваться сполна. Заодно и бронекостюм заряжу. Без него я как голый в этой игре. Как только игроки спокойно обходятся без этой обязательной по своей сути вещи. Производится калибровка кресла и систем управления под текущие параметры капитана. Активировав корабль, я столкнулся с первым сюрпризом. Подгонкой кресла под нынешнего владельца. Учитывая особенности строения ульданца, у которого за спиной находились два огромных крыла, сиденье было спроектировано специфичным образом, не позволяя мне нормально откинуться и наслаждаться полетом. Вначале я списал это на незначительное неудобство. Ведь не все должно быть идеально. Однако только корабль запустился, как кресло капитана тут же начало корректироваться под мои параметры. Очень удобно. Нужно будет еще раз этим заняться, когда надену бронекостюм. Перед глазами возникло несколько экранов, показывающие обстановку за бортом Йелрога в различных масштабах, вплоть до состояния текущей звездной системы, после чего, как и рассказывал древний, появился шар управления, представляющий собой миниатюрную копию корабля, висящую в каком-то магнитном поле. На самом деле появился не только корабль, но и проекция окружающего его пространства, которая масштабируется в зависимости от скорости корабля. Поэтому, учитывая способность мгновенно изменить курс, управление этим средством передвижения было весьма специфичным. Ни рычагов, ни кнопок, только проекция и возможность двигать ее в пространстве. Обалденная штука. Осторожно дотронувшись до проекции, я приподнял ее над планетой, ощущая, что меня немного вдавило в кресло. Корабль пришел в движение. Тут же масштаб карты изменился в соответствии со скоростью Йелрога, и я осторожно двинул проекцию в сторону Каркуши. Начался этап тестирования. «Капитан, загрузка данных осуществлена. Идет перекодировка», — информировал меня Слизозавр после того, как из Йелрога в Каркушу был протянут длинный провод. Хоть в чем-то разработчики пошли на некое подобие реальности, решив, что энергия может передаваться только по проводам. Если бы у меня получилось передать Элла в систему фрегата через 30 метров камня, я бы долго и упорно смеялся. Однако в этом моменте меня помиловали, обеспечив вполне реальную зарядку энергосистемы Каркуши. Подогнав кресло под размеры бронекостюма, я дождался отчета змеи о том, что все данные с Каркуши переданы на Йелрог, кроме нескольких шпионских модулей, отправляющих координаты корабля куда-то в космос. Не все, оказывается, мы нашли во время разбора. И активировал корабль. Определение текущих координат корабля. Текущие координаты корабля определены. Ближайшая населенная планета — Замир, Пиренейская империя, Альянс Вальда. Рассчитывается оптимальный курс. Курс рассчитан. Время нахождения в гиперпространстве — 30 минут. На одном из экранов возникло изображение исследованной части Галактионы и очень сильно удаленная точка, коей являлась планета Карлатон. Когда до меня дошло, куда закинул нас непродуманный прыжок с поверхности планеты, глаза едва не полезли на лоб. Едва ли не самая удаленная точка Галактионы, если такая вообще существует. «Компьютер?» — произнес я вслух, больше по привычке. С давних пор Степашка стал для меня, если не другом, то незаменимой частью интерьера. Поэтому я настолько привык общаться с ним голосом, что автоматически попробовал сделать это и сейчас. Например, на Каркуше системы распознавания голоса не было. Проверено. «Капитан, есть приказание?» — ответило окружающее пространство, отчего глаза на лоб все же полезли. Корабль оказался живым. «Краткий отчет о статусе корабля», — произнес я тестовую фразу, чтобы понять степень развития виртуального разума. Буквально несколько минут назад я закончил знакомиться с данными, поэтому хотелось сравнить то, что скажет корабль, с тем, что я узнал самостоятельно. Учитывая, что уже изученная вами информация покрывает 90% отчета о статусе, добавлю, что для полноценного функционирования дроидов необходим Тирон. Повреждение солдат после последней битвы составляет 47%. Большая часть экземпляров требует капитального ремонта. Боеспособными являются всего 4 дроида из 32, имеющихся на корабле. Крайне желательно пополнить запасы Элла, так как имеющейся на корабле энергии хватит на неделю. Сотня тысяч лет автономной работы не проходят даром даже для корабля класса «Кламир». Все системы работают в штатном режиме. Отклонений не выявлено, кроме текущего состояния команды. Их функциональность активирована на 25%. Требуется повторное обучение. Рекомендуется не ввязываться в открытое противостояние с другими кораблями, пока общий уровень активации функциональности не достигнет отметки 50% и выше. Сканирование планеты завершено. Обнаружена залежь Элла. Рекомендуется полностью выработать данную жилу. Желаете отправить кранк? «У нас и кранк имеется», — оторопело спросил я, перебирая свойства корабля. «Хоть убейте, не помню я, чтобы в списке имущества он значился». Модель криптозавра, установленная на корабль в качестве десантника и главы дроидов, обладает дополнительной расширенной функцией по добыче полезных ископаемых. Наиболее близкие функции в нынешней галактике выполняет кранк, поэтому и была произведена семантическая замена слова. Добычу обеспечит криптозавр. «Даю добро на сбор», — выдавил я, и один из экранов сменил картинку на вид от лица носорога. Открылся корпус, после чего зверь со всех ног рванул по одному ему известному адресу. Нет, адрес знал еще и компьютер корабля, но... Кстати. «Компьютер, как правильно к тебе обращаться? Есть какое-то имя, номер, модель, личные предпочтения?» Ответ отрицательный. Послышался ответ. «Предыдущий капитан не управлял мной с помощью голоса». «В таком случае нарекаю тебя умником. Некрасиво быть безымянным. Поясни, что значит без голоса? Какое-то мысленное общение?» «Нет, с помощью ключа доступа. Использовать голосовые связки представители расы Ульдан не любили». «Понятно. Скажи, у тебя есть информация об истории этой расы? Кто они, откуда взялись, почему пропали, в каких войнах участвовали? Может, знаешь, где располагаются их тайные базы, которые могли сохраниться до наших дней?» Последний вопрос я задал из чистого любопытства, прекрасно понимая, что разработчики «Галактионы» и так сделали мне совершенно сумасшедший подарок. Если рассматривать ситуацию, то против «Кламира», как этот тип корабля назвал умник, выступать один на один на фрегате и ниже нельзя, так как для него это будут не соперники. Даже мухоловка не поможет. Я снесу щиты и разорву корпус одним лучевым оружием, не прибегая к торпедам. Непонятно, почему они пошли на ввод столь подрывающего баланс корабля. Но мне не мог этот факт не нравиться, ибо я был его владельцем. Даже против крейсера можно рискнуть выйти, так как класс Ялрока оказался гораздо выше, чем я мог мечтать. Раньше я думал, что корабли Б-класса просто так на земле не валяются. Однако реальность оказалась совершенно другой. «Информация о расе Ульдан загружена на ваш личный КПК», — последовал ответ умника. «Включая описание войн, история возникновения и падения. Что касается тайных баз, вынужден вас разочаровать». Последовала незначительная пауза, за которую я успел усмехнуться и пожать плечами. «Нет, так нет». «Согласно моим расчетам, есть вероятность сохранения только одной базы Ульдан. Все остальные находились на планетах, которых уже не существует». «Одной базы?» Мне удалось сдержать обрадованный возглас. «Где ее координаты?» «Учитывая нынешнее территориальное расположение и административное деление империй, база находится на одном из трех спутников Зальвы, столицы Приканской империи. Ульдане располагали свои базы глубоко под поверхностью, поэтому если спутник еще цел, значит база находится в нетронутом состоянии. Счастье от того, что у меня есть информация о древней заначке, прошло, едва умник сообщил координаты этой самой заначки. Из того, что я узнал об этой игре, звездная система с планетой-столицей находится практически в самом центре империи. При этом она является одним из самых защищенных мест этой самой империи. Такие системы наводнены только ДБЛ-ками, против которых корабли игроков были не более чем игрушки. Доступ игроков в эту систему был только по приглашению. А учитывая мое не очень положительное отношение с альянсом Альтан, куда входит Приканская империя, получить такой доступ будет чуть труднее, чем невозможно. Обидно. «Криптозавр нашел жилу Села, приступает к ее добыче», — произнес умник, и я обратил внимание на экран. Огромная глыба синего минерала, вокруг которой располагалась выжженная мертвая земля. Излучение Элла уничтожило все вокруг себя. Носорог не стал изобретать велосипед по добыче ресурса, поэтому действовал так же, как и все представители его семейства. Разгонялся. Рогом врезался в жилу, откалывая от нее кусок, после чего этот самый кусок минерала поедал. Прошло всего 10 минут, как шкала заполнения внутреннего отсека криптозавра заполнилась, и он потрусил обратно к кораблю на разгрузку. «Время полной выработки жилы — 10 часов», — тут же прокомментировал происходящее умник. Все же какое правильное имя я ему подобрал. «Время в пути — 10 минут. Рекомендуется подлететь к жиле и сократить время добычи ресурса». «Согласен», — кивнул я головой, осторожно дотрагиваясь до управляющего шара. «Стрелок, приготовься уничтожить фрегат, как только мы будем на достаточном расстоянии. Техник, сообщи криптозавру, что мы летим к нему. Пускай ждет нас возле жилы». «Сделано, Кэп», — тут же произнесла змея, и я осторожно оторвал Ялрок от грунта. Настала пора сказать Каркуше «до встречи». Фрегат Каркуша был уничтожен. В связи с перерождением все параметры корабля уменьшены на один класс. Текущий класс корабля — Б. «Лестран!» — позвонил я своему напарнику, как только посадил Ялрок недалеко от жилы Элла. Носорог тут же взобрался на борт и изрыгнул в свое стойло все, что успел к этому моменту наесть. Из стены выдвинулась рука-манипулятор, которая поместила кучу Элла в контейнер. Веселый процесс. «Хирург, привет!» — обрадованно ответил юноша, все еще сидящий в игре. «У тебя есть задача на завтра. Нужно отправиться на Кирлац, найти на кладбище кораблей Каркушу и забрать ее оттуда. Расма сейчас нет, поэтому ставлю задачу тебе. Справишься?» «Спрашиваешь. Подожди, а сам чего? Умереть не можешь?» «Не в том дело. Сам я буду чуть позже. Отдавайте Марине фрегат, скажите огромное спасибо и продолжайте выполнять задание Хильвара. Договорились?» «Хорошо. Все сделаю в лучшем виде». Отключившись, я еще несколько минут наблюдал за тем, как криптозавр носится от жилы Элла к кораблю и обратно, после чего нажал кнопку «Выход». На сегодня достаточно приключений, и основное тестирование Ялрока состоится завтра. Главное, чтобы Степашка разгадал надписи на ключе управления.